Глава 9. Как это возможно? Мот подошла к телу. Я не знаю. Все это было слишком тревожным, и я не хотела об этом думать. Мне все равно придется, но я не хотела. Когда мне было 12 лет, я решила посещать среднюю школу. Меня хватило на одну неделю. Я отчаянно хотела быть принятой, но вместо новых друзей я приобрела себе статус чудаковатой одиночки. Перебранки в средней школе — дело нешуточное. Каждый там был переполнен неуверенностью и гормонами, что я поняла уже гораздо позже. И они готовы были наброситься на любого, кто выбивался из их стаи. Моя семья меня очень любила и оберегала. Я даже не представляла, что кто-то может быть настолько злобным. Когда я позвонила домой в последнюю пятницу моего блестящего пребывания в школе, плачущая и выбирающая из волос картофельное пюре, родителей не оказалось дома. Клаус присматривал за гостиницей и не мог приехать. Именно Майкл приехал тогда забрать меня на своем здоровенном пикапе. Он планировал навестить Клауса на выходных, но вместо этого 3 часа вез меня до гостиницы своих родителей, где я приняла душ, поужинала с его семьей и сделала вид, что этой пятницы не было, потому что я просто не могла появиться в таком виде перед семьей. Майкл отвез меня домой на следующее утро и уверил, что все будет в порядке. Теперь он мертв, и его тело было вместилищем для чего-то слишком ужасного, чтобы это можно было описать словами. «Он что-нибудь сказал? Он узнал тебя?» — спросила Мод. «Если и так, то он выбрал забавный способ это показать. Это связано с Архивариусом? Это Дразири?» «Я не знаю». Мод умолкла и посмотрела на меня. «Что дальше?» «Дальше мы сообщим об этом ассамблее». Эта часть была простой. Мод снова начала расхаживать. «И они придут и заберут его? Пожалуйста, скажи, что они придут и заберут его». Но в конечном итоге так и будет. Сестра снова остановилась. «И как долго ждать конечного итога?» «Не знаю. Я не смогу связаться с ассамблеей до вечера. Правила экстренного контакта были не просто строгими, они были драконовскими. Произвольная передача сигнала могла выдать существование гостиниц, поэтому сеанс связи должен был быть не больше 30 секунд, а передача проведена точно по графику, предоставленному каждой гостинице в начале года. Я уже сверилась с ним раньше, когда обдумывала, стоит ли связываться с Хиро. Время моей экстренной связи приходилось на 23:07 по центральному поясному времени». «Оно все еще живое», — сказала я. «Что? Мы должны сохранить его, и в нем что-то гадкое и все еще живое внутри. Что-то, что хочет выбраться наружу. Как это существо? Паразит? Я не знаю. Оно напало на меня, когда я брала образец. Мне пришлось ударить его несколько раз, чтобы заставить отступить. Именно этот визг слышала Хелен». Мот выругалась. Мы с ней посмотрели на просмоленный гроб. «Чего оно может бояться?» — спросила она. Я потерла лицо. «Невозможно сказать, пока мы не проанализируем его, а Гертруда Хант не даст мне этого сделать. Заставлять гостиницу брать дальнейшие образцы даже не обсуждается. Мы не приспособлены для безопасного проведения подобных анализов, а я не могу позволить этой дряни нас заразить». «Огонь?» — задумчиво произнесла Мод. «Слишком сложно. Он должен быть очень горячим и постоянно поддерживаться, а гостинице не нравится открытое пламя. Она может справиться с небольшим огнем или даже костром снаружи. Но пламя подобной силы внутри... плохая идея». «Нет, нам нужно что-то сильное и на долгое время». Мы снова посмотрели на резервуар. «Кислота», — сказали мы одновременно. Мне понадобилось 20 минут, чтобы соорудить камеру из камня и наполнить наш самый большой контейнер соляной кислотой. Мы поместили просмоленный гроб в еще одну тубу поменьше и погрузили ее в кислоту. И все равно этого было мало. Я бы предпочла вышвырнуть ее на какую-нибудь безымянную планету. Но не было никакой гарантии, что эта дрянь не освободится. А я не хотела навлекать этот ужас на кого-либо еще. Как только туба оказалась в кислоте, я установила тревогу. Если пластик сдвинется хоть на долю дюйма, Гостиница завопит в моей голове. Мы удалились в лабораторию, где я заставила гостиницу показать мне камеру на большом экране. Я села и стала смотреть на нее. Если оно попытается вырваться после нашего ухода, я хотела это видеть. Мод села рядом со мной. Ни одна из нас не произнесла ни слова. «Ассамблея уведомит семью», — произнесла я. Сама мысль о том, чтобы смотреть в глаза миссис Брасвелл, пытаясь объяснить, во что превратился ее сын, вызывала у меня тошноту. «Они должны», — подтвердила Мод. Мы снова принялись смотреть на резервуар. Ничего не происходило. Ассамблея имела множество ресурсов в своем распоряжении. Некоторые хранители специализировались на исследованиях, и их гостиницы были оборудованы современными лабораториями. И, конечно же, у них были ад-алы. Когда дети хранителей вырастали, перед ними открывалось три пути. Большинство из нас покидали планету и становились путешественниками, скитающимися по великому ничто. Из оставшихся кое-кто порывался с жизнью хранителей раз и навсегда и вливался в человеческое общество, ведя обычную жизнь. Но если вы хотели оставаться в нашем мире, то могли стать хранителем, унаследовав гостиницу от своих родителей, или в редком случае получить перевод в новую гостиницу, или стать ад-алом. В древности это слово означало «тайна». Ад-алы служили наблюдателями ассамблеи на Земле и в более масштабном значении самого Галактического Сената. Моя сила была привязана к гостинице. Сила ад-алов исходила от них самих. Когда дела шли паршиво, ужасно, катастрофически плохо, приходили ад-алы и приводили их в порядок. Ад-алы не знали пощады. Они оценивали ситуацию и назначали наказание. Их появление никогда не сулило ничего хорошего. Возможно, ассамблея отправит ад-ала забрать тело Майкла. «Я отстаю всенощную по его душе сегодня ночью», — сказала Мод. «Я его убила». «Нет, ты освободила его. Тебе понадобится сила», — сказала она. «Он заслуживает всенощной». «Ладно». Прошло несколько минут. Наконец Мод заговорила. «Как дела у вас с Шоном?» «Нормально». «Ну-ну. Хочешь поговорить об этом?» «Нет». «Потому что я как раз здесь». «Мод», — начала я, но оборвала себя. «Так меня зовут. Не бойся, тебе не придется носить мое имя». «Тебе пришлось пережить кучу всего. Ты похоронила мужа. Я не хочу грузить тебя своими романтическими проблемами». «Я никогда не думала, что ты найдешь кого-нибудь в теме», — сказала Мод. «В теме?» «В нашем мире. В нашем небольшом кружке хранителей. Я всегда была уверена, что ты уйдешь и обретешь нормальную жизнь с кем-нибудь, ну, не знаю, с кем-нибудь по имени Фил». «Фил?» — моргнула я. «Да. Он был бы бухгалтером или юристом. У вас был бы абсолютно нормальный брак и абсолютно нормальные дети. И твоим самым большим переживанием стало бы, что другие мамочки из родительского комитета затмят тебя в день благодарности учителям». Я моргнула. «Во-первых, откуда ты вообще знаешь о дне благодарности учителям? Ты же училась сколько? Год в старших классах?» Она вздохнула. «Поверишь, если скажу, что у вампиров он тоже есть?» «И что приносит на вампирский день благодарности учителя?» «Оружие», — сказала Мод. «Как правило, небольшие ножи, богато украшенные и дорогие». «Ты меня разыгрываешь?» «Нет. Существует целая куча правил этикета касательно выбора стоимости ножа. Хотя ладно, да, я тебя разыгрываю». «Сладости. Ты приносишь сладости на вампирский день учителя. Ну и всякие школьные констовары тоже очень приветствуются». «Неважно, насколько развита ваша цивилизация, дети все равно хотят рисовать на камнях цветными мелками». «С чего ты взяла, что я уеду и выйду замуж за какого-нибудь нормального?» «До моего отъезда ты была жутким нытиком». Я уставилась на нее. «Была-была», — сказала Мод. «Было лишь я. Ой, я так обижена, что мне приходится жить в магическом доме, и никто этого не понимает». «Ты не хотела иметь с гостиницей ничего общего. Заставить тебя выполнить обязанности было словно зубы рвать. Ты хотела только уходить из гостиницы и зависать со своими школьными друзьями». Мне едва исполнилось 18, и они не были друзьями, они были закадычными врагами». Мот широко улыбнулась. «Я была уверена, что сама в конце концов стану хранителем. А я была уверена, что ты станешь Адалом». Я улыбалась, но не шутила. Из нее получился бы отличный Адал. «Ты считаешь меня достаточно безжалостной?» «Угу. Твоей безжалостности на всех хватит». Она вздохнула. «А вместо этого я вдова обесчещенного рыцаря, а ты управляешь гостиницей и пытаешься встречаться с помешанным на убийствах оборотнем. Ты можешь заполучить свою собственную гостиницу. Это будет непросто, но Мот никогда не отказывалась от дела, если возникали сложности». Она покачала головой. «Нет, не думаю, что это когда-нибудь случится, Дина. Я горжусь тобой и всем, чего ты добилась. Но эта жизнь не для меня. Я была женой Мелизарда 6 лет. Я хорошо дерусь, я научилась разбираться в политических интригах. Если ты отправишь меня на поле боя или же в бальный зал, полный людей, жаждущих перерезать мне глотку, я буду знать, что делать. А сидеть в гостинице, стараясь удовлетворить потребности дюжины гостей, когда они все одновременно чего-то хотят, и при этом хранить все в секрете от целого мира... Нет, это не по мне. Это все равно, что драться со связанными руками». Мое сердце сжалось. «Это значит, что ты не останешься здесь со мной, в Гертрудихант?» «Это значит, что я не хочу заводить свою гостиницу. Я останусь с тобой, Дина. Настолько долго, насколько ты мне позволишь». «Хорошо. Потому что иначе мне пришлось бы надрать тебе задницу». «Мне так жаль», — вздохнула она. «Мама с папой исчезли. Ты приехала ко мне, а я была погружена в ворох собственных проблем». «Прости, что меня не было рядом». Ее голос задрожал от эмоций. «Ты была замужем и только что родила ребенка. «Нет, это не оправдание. Ты моя младшая сестренка. Ты нуждалась во мне, а меня здесь не было. Старшие сестры так не поступают». «Но я была не одна. Со мной был Клаус». Она вытерла увлажнившиеся глаза. «Где он сейчас?» «Кто знает?» Я вздохнула. «Думаешь, он в беде?» «Клаус? Наш Клаус? Нет. Но прежде чем уйти, он пообещал мне, что вернется, когда разузнает что-нибудь о родителях. Ты ведь его знаешь». «Он не вернется, пока что-нибудь не найдет». Мот, казалось, примирилась с этой мыслью. «Мужчины». «Да». «Что ж, сейчас я здесь. Расскажи мне о своем оборотне». Она ничего не сказала, но я почувствовала это в ее голове. Мот ненавидела, когда к ней относились как к жертве. Она не хотела, чтобы ей делали какие-то поблажки. Она снова хотела быть старшей сестрой. И я решила отчасти ей в этом помочь. «Я перечила ему, и мы поругались». «Из-за чего?» «Я растратила слишком много магии, прикрывая себя и его от этой твари». Я кивнула на экран. «После этого Шон хотел отнести меня сразу в гостиницу, но я заставила его пойти и забрать резервуар с архивариусом». «Расшифруй, заставила его?» «Ну, я раскричалась и приказала ему забрать его». «Ты кричала? Ты?» «Ну, кажется, да. Еще я могла пригрозить, что не открою дверь в гостиницу без него. По крайней мере, я собиралась. Здесь все немного туманно. В общем, мы вернулись и забрали архивариуса из магазина Уилмоса. Теперь он расстроен. Он выставил мне ультиматум, представляешь? Или я позволю ему выполнить его работу, или он уходит. Шон сказал, что он профессиональный убийца, а я нет». «Но он ведь прав. Ты знаешь, как он получил свои навыки?» «Да. Расскажешь мне?» «Нет, это его история». Она вздохнула. «Справедливо. Могу сказать тебе, что я видела сегодня. Последние несколько лет я провела среди профессиональных солдат, регулярно находившихся на поле боя по долгу службы. Когда они убивают, они делают это четко и быстро. Когда они набираются достаточно опыта и сноровки, они делают это инстинктивно, как вдох и выдох. Они различают лишь черное и белое, потому что оттенки серого могут их убить. И обычно они из-за этого недолго сокрушаются. У всех у них разное прошлое и разный характер. И будь они людьми, вампирами или отракарами, Рано или поздно все они приходят к отрешенности. Это их способ выживать. Ведь мы не предназначены убивать других существ неделя за неделей. Она замолчала. «Ладно», — сказала я, — «просто чтобы что-нибудь сказать. Твой волк не такой, как эти солдаты. Он убивает, потому что часть его этого требует. Он хищник, Дина». «По твоим словам, он маньяк. Он этим не убивается». «Я этого и не говорила. Он не жесток. Но когда он выходит на поле боя, то видит не врага. Он видит добычу. Он не отвлекается, полностью в теме. Сегодня он их наказывал. Ломал кости, заставлял кричать, а затем отрезал их головы и насадил на пики. Ему через многое пришлось пройти». Мот кивнула. «Знаю. Я просто пытаюсь объяснить, что я чувствую, а это сложно. Несмотря на то, как это изображают в фильмах и книгах, когда в бою кто-то пытается тебя убить, ты не думаешь, ты просто действуешь. Ты убиваешь врага настолько быстро, насколько можешь, ведь это твой единственный выбор. Он не такой. Он не отказывается от боя и не сдается. Я видела, как он пробивал себе путь сквозь дразири. Он смотрел на них полсекунды, формулировал план и следовал ему. Он целиком поглощен битвой, даже той частью сознания, которую большинство людей отключает». «Что ты пытаешься сказать?» — Мот вздохнула. «Когда ты пришла за мной, то поспешила подобрать Хелен. Почему?» «Мне показалось это естественным. Даже вместе с ней я все равно могла бы бежать быстрее, чем она одна. Я могла бы ее прикрыть. В тот момент, когда ты ее подхватила, ни ты, ни она не смогли бы отразить угрозу. Ты добавила себе 50 фунтов веса. Также ты лишила Хелен ее единственного преимущества — мобильности. Она быстрая и отлично умеет увертываться. Она не смогла бы увернуться у тебя на руках». «Ну, да». Она была права. Мне это не нравилось, но это была правда. «Вам удалось добраться до выхода лишь потому, что Шон, увидев, как ты ее подбираешь, стал пробивать для вас дорогу. Он ничего не сказал. Он просто обеспечил вам проход. Твои инстинкты не всегда верны в бою, Дина. В отличие от его. Отправь его в любую армию, и уже через пару недель он ее возглавит, потому что профессиональные солдаты увидят, как он сражается, и поймут, что он выживет. Это словно шестое чувство. Если бы у меня была разработана стратегия, и это был бы лучший план в мире, а он сказал бы мне его изменить, я бы послушалась, ведь у него есть нечто, чего нет у меня. Поэтому, когда ты в опасности, и он говорит тебе следовать его указаниям, тебе стоит подчиниться». «Я не люблю ультиматумы». «Так же, как и я. Но у него была причина выдвинуть его тебе». «Думаю, он тебя любит, Дина. Он боится тебя потерять». Я уставилась на нее. «Если ты в опасности и препятствуешь ему, вы оба можете умереть. Я не сообщаю тебе ничего нового. Именно поэтому ты отдала ему тот доллар. Из-за чего на самом деле весь сыр-бор?» Я закрыла глаза. Она ждала. «Я боюсь, что он уйдет. Вот я призналась. Я это ненавижу». «Почему?» «Потому что я кажусь излишне требовательной и отчаявшейся», — Мот фыркнула. «Ты наименее требовательная из всех, кого я знаю». «Я хочу, чтобы он остался со мной и управлял гостиницей. Я хочу просыпаться каждое утро и видеть его рядом в своей постели. А ведь я его едва знаю. У нас было всего одно свидание. Неужели я так одинока, Мот? Я очень этого хочу, но не знаю, хочет ли он. И я не имею права просить о столь многом. Ты знаешь, что значит быть хранителем. Мы привязаны к нашим гостиницам. Если бы ты была просто одинокой, ты бы ухватилась за первого попавшегося, кто оказался рядом», — сказала она. «К примеру, ты бы согласилась на Орландо?» «Нет». «Видишь, тебе понадобилось 2 года, чтобы решить, любишь ли ты Мелизарда». Она фыркнула снова. «И посмотри, к чему это привело. Я ни о чем не жалею, ведь теперь у меня есть Хелен. Но это было не лучшим поступком. Какая разница, сколько на это ушло времени? Важно то, что вы делаете, когда оба сталкиваетесь с трудностями. Он рисковал своей жизнью ради тебя. Он был готов бороться ради Хиро, потому что увидел несправедливость. Остается ли он добрым, когда это сложно? Продолжает ли он поступать правильно, когда все вокруг катится псу под хвост? Он заключил пожизненный контракт с торговцами, чтобы не дать мне умереть. Да. Тогда поговори с ним. Расскажи о своих чувствах. Ничто не убивает отношения быстрее, чем молчание. Поверь мне, я знаю. Именно так умер мой брак. Ее лицо было бесстрастным. Ни единой эмоции, ни дрожи в голосе. Она любила Мелизарда так сильно, что отправилась за ним через всю галактику на чужую планету, где она превратила себя в идеальную супругу вампирского рыцаря. И это все так плохо кончилось. Я хотела обнять ее, но она сидела неподвижно, выпрямив спину. Никакой слабины. В стене открылся экран, и на нем проявились непривычные черты Хиру. «Чем могу быть полезна?» — спросила я. «Третий архивариус прибывает в гостиницу через 5 минут», — сказал Хиру. «Пожалуйста, снимите силовое поле». Я пропустила через гостиницу свои чувства. Шон ожидал на заднем крыльце. «Шон», — прошептала я, — «мне нужна твоя помощь». Я почувствовала, как он направился ко мне. «О, Шон!» — пропела шепотом Мот, закатывая глаза. Я покосилась на нее. «Хочешь сама позвать Орландо или мне это сделать?» «Сама зови», — ответила она. Я потянулась сквозь гостиницу. Орланд был на кухне с Хелен. Вероятно, опять чинил свою броню. «Лорд Маршал», — сказала я, — «не могли бы вы увидеться со мной в военном зале, пожалуйста?» Меньше чем через минуту в дверях появился Шон. Орланд отстал от него всего на пару шагов. Хелен восседала на его плече, как попугай. Мот раскрыла был рот, но тут же его закрыла. «Третий архивариус прибывает в гостиницу через 4 минуты и 10 секунд», — сообщила я. «Мне придется опустить силовое поле. Вы с нами?» «Разумеется». Орланд осторожно опустил Хелен на пол. «Да», — сказал Шон. «Вот вам и ультиматумы. Чтобы сюда попал архивариус, другой стороне необходимо открыть дверь», — сказала Мод. «Портал. На месте Дразири я попыталась бы подорвать его, едва увидев». «Портал откроется на заднем дворе», — сказала я. Каждая гостиница располагала официальными координатами для запланированного прибытия. Наши были во дворе, где дом закрывал собой обзор с улицы. «Мы должны уберечь архивариуса любой ценой. Нам нужен план. Шон?» В глазах Шона отразился расчет. «Дразири расположились вокруг гостиницы на лесистой стороне. Они следят за территорией». «Ты хочешь выстроить нашу защиту вокруг портала?» — спросил Орланд. «Нет», — возразил Шон. «Я вообще не хочу его защищать». Орланд задумался. Его светлые брови сошлись на переносице. Мот ухмыльнулась хищной улыбкой и вытащила из ножен свой новый кровавый меч. «Если они увидят тебя, то сосредоточатся на тебе», — сказал мне Шон. «Он прав», — подтвердил Орланд. «Вы приоритетная цель. Если они вас устранят, их шансы на убийство Хиру многократно возрастут». «Как безопасно было бы для тебя находиться снаружи?» — спросил у меня Шон. «На территории гостиницы сколько угодно. Я могла блокировать любой кинетический снаряд, а гостиница поглотит большинство энергетических бомб, направленных в мою сторону. Ты хочешь, чтобы я сыграла роль наживки?» «Да», — кивнул Шон. «У гостиницы есть что-нибудь, чем она смогла бы обстреливать территорию за пределами гостиницы?» «Можно поконкретнее?» «Оружие, которое не привлечет внимание с улицы, но будет достаточно опасным, чтобы заставить Дразири отступить». Гертруда Хант стала намного сильнее, чем раньше, но ее ресурсы все равно были ограничены. «Оно должно быть точным?» «Нет», — ответил Шон. «Достаточно, чтобы они оказали воздействие». Настал мой черед улыбнуться. «Если ты хочешь воздействия, я тебе его предоставлю». Низенькая тень замаячила в дверном проеме. «Винг?» — спросила я. Ку вышел на свет. Его пернатый гребень плашмя лежал на голове. Он был в ужасе. «Я буду драться», — Не думаю, что это хорошая идея». «Я буду драться», — заявил Ку. «Я хочу помочь». Он смотрел не на меня, а на Шона. «Мы можем тебя использовать», — заверил его Шон. Солнце садилось. На Техас опустились сумерки, превратив безобидные деревья в темные и корявые. Я открыла кухонную дверь, опустила силовое поле и вышла на задний двор. Справа от меня семенило чудовище, а слева шел Винг, вооруженный одной из игрушек Шона, короткой, незамысловатой винтовкой. Я поинтересовалась у Шона, что это, и он назвал ее космическим эквивалентом обреза. Мы дошли до середины лужайки. Я остановилась. Почва перестроилась и скользнула под меня. Какой-то напряженный момент ничего не происходило. Затем град выстрелов, энергетических и кинетических, прорезал сумерки, направляясь в меня из неровного полукруга. Вот вы где. Из земли выстрелили корни, поднимая стену земли, чтобы оградить меня от залпового огня. Метла в моей руке расщепилась, и я воткнула ее в землю. Из меня полилась магия. Лужайка разверзлась. Три камня размером со стиральную машину вырвались из земли. Я потянулась магией. Валуны покатились на дразире. Винг начал стрелять, винтовка выплевывала бледно-голубые пули. Они приземлялись на кусты и деревья, увеличивались, словно шары с водой, и бесшумно взрывались вспышками яркого голубого света. Свет застиг разбегающиеся фигуры дразири. Валуны преследовали их, вращаясь вдоль границы. Закрученная темно-фиолетовая спираль завертелась в воздухе над землей, точно в месте координат входа. Дразири поодиночке выскочили из-за деревьев, стараясь избегать моих камней, и побежали к формирующейся воронке, ступая так легко, словно они могли танцевать по воздуху. Я толкнула магию. Трава между границей и воронкой разошлась и выплюнула Орландо в полном боевом облачении. Маршал дома Крер взревел и атаковал неровный строй дразири. Он налетел на них, словно шар для боулинга, размахивающий булавой. Единственный удар отправил дразири в полет на территорию гостиницы. Корни обвились вокруг тела и вышвырнули ее обратно сквозь деревья. Орланд неистовствовал громко и страшно. Дразири нападали и полосовали его, пока он пробивался сквозь них, нечувствительный к боли и страху. Кровавая булава опускалась снова и снова, круша черепа и ломая кости. Я не могла этого видеть, но знала, что позади битвы, в темноте, сестра с Шоном врезались в ряды дразири, словно лезвие ножниц. Воронка почти сформировалась. Ночь прорезал крик. Еще один. Дразири в панике разбегались во все стороны. Воронка выплюнула члена архивариуса. Из лужайки вынырнул аргоновый резервуар, и существо шагнуло в него, тут же погрузившись вместе с ним под землю. Дело сделано. В вихре замаячила вторая тень неуклюжей гротескной формы. Собирался прибыть еще один Хиру. Из-за деревьев вылетел большой снаряд. В ту долю секунды, когда он оказался на территории гостиницы, магия сообщила мне, что это было. Я взметнула на его пути портал, вспарывая ткань мироздания. Снаряд пролетел сквозь дыру в реальности, промчался над оранжевым океаном и рухнул в чужеземные воды. Океан Калинды взревел. Гора воды и пара вырвалась вверх, расцветая каким-то ужасным цветком. Меня пронзила паника. На коже выступил холодный пот. Сердце колотилось так сильно, что могло сломать мне ребра. Мускулы на шее свело, и у меня началось головокружение. Я закрыла портал, прежде чем до нас докатилась ударная волна. Хиру опустился на траву. Воронка растворилась в воздухе. Я выпустила корни, прикрывая нового гостя от дразири и позволяя Гертруде Хант унести его прочь под землю. Мот перепрыгнула через границу. Мгновение спустя из леса показался Орланд, волоча за собой тело, пока Шон с взлохмаченным серым мехом, сверкая зубами и когтями, как демон из кошмаров, сновал вокруг вампира, полосуя дразири. Орланд ударил противника левым кулаком. Шон подхватил падающего дразири, проткнув его ножом. Другой дразири бросился на Шона со спины, и Орланд обрушил на него свою булаву. Шон с Орландом вместе возвращались из леса к гостинице. Орланд тяжело дышал, с его булавы капала кровь. Вмятины и порезы покрывали его броню. Шерсть на правом плече Шона была влажной и черной в свете уходящего вечера. Я не могла разобрать, была это его кровь или кого-то другого. Шаг, еще шаг. Они пересекли границу гостиницы, и я вернула силовое поле на место. Щека Мот была залита кровью из раны на голове. Лицо было перепачкано грязью. Она увидела меня и ухмыльнулась, сверкнув белыми зубами. Опушка леса была усеяна трупами. 1, 2, 3, 7. «Я знаю это», — тихо пробормотал Орланд почти сам себе. «Я боролся с этим». Шон выпрямился. Его мех исчез. Тело вернулось обратно в человеческую форму. Неторопливо он вытер лезвие своего зеленого ножа о бедро. Орланд развернулся к нему. Его взгляд зацепился за нож. На лице дрогнул мускул. Шон ничего не сказал. Губы Орланда задрожали от ярости. Маршал дома Крэр обнажил клыки и бросился в атаку. Шон ускользнул с его пути легко и быстро, словно он был скорее тенью, чем существом из плоти. Орланд замахнулся снова и промазал. «Ты!» — заревел Орланд. «Дерись со мной, Орих! Дерись со мной!» «Нет!» — ответил Шон и выронил нож. Я шагнула вперед. Шон покачал головой. Я могла это остановить, но если бы я вмешалась, ничего бы не решилось. Они должны были уладить все сами. «Дерись со мной или умри!» «Ты мой друг!» — ответил Шон и вскинул руки. Орланд замахнулся булавой. Шон не стал уклоняться, и удар пришелся ему в живот, отбросив оборотня назад. Орланд кинулся за ним, в его глазах пылала неукротимая ярость. Наперерез ему бросилась Мот и обхватила его руками. «Остановитесь!» Он шел напролом, неся ее на себе, словно она ничего не весила. «Остановитесь, маршал!» — прозвенел голос Мот. «Он безоружен! Он ваш друг! В этом убийстве нет чести!» Орланд притормозил. «Честь!» — повторила Мот, обхватив руками его лицо и глядя прямо ему в глаза. «Тот, кто проливает свою кровь, чтобы защитить мою спину в бою, мой брат! Я буду оберегать его, как он оберегает меня!» Глаза Орланда прояснились. Он отстранился от нее, поднял голову к ночному небу и заревел. «Хранительница!» — окликнул знакомый голос. Я обернулась. У границы стоял Киран Мрак. За ним его ожидали соплеменники, кто-то с черными перьями, кто-то с ярко-голубыми, кричаще красными и насыщенно кремовыми. Все они смотрели на меня с открытой ненавистью. «Я не отдавал приказа о ракетном ударе», — сообщил он. «Ты применил ядерное оружие», — сказала я. «Ты нарушил соглашение, и грядут последствия. Обратного пути больше нет». В моих рядах возникло разногласие. «В этом между нами есть кое-что общее». Киран Мрак поднял левую руку, в которой болталась отрезанная голова Дразири. «Со своим я справился. Теперь твоя очередь». Я повернулась к нему спиной. Он рассмеялся. «Я не убиваю тех, о ком забочусь», — бросила я через плечо. «Ты слаба. Ты убиваешь собственную семью. Преданность — это палка о двух концах». Он снова рассмеялся, и я продолжила идти. Винг подошел ко мне, уставился на Дразири позади, развернулся и начал целенаправленно закидывать их землей. Шон поднялся на ноги и поднял нож. Орланд поднял свою булаву и потопал к дому в сопровождении державшей его под руку Мот. Шон ждал меня. Я поспешила к нему. «Ты ранен?» «Сломанное ребро», — ответил он. «Заживет». Он сдержался. С того места, где я стояла, было не похоже, что Орланд сдержался. «Идем, я помогу тебе с ребром. Нам нужно поговорить». «Да», — кивнул он. «Нужно». Когда я вошла на кухню, колдыня улыбнулась мне, явно довольная. «Очень хорошо, дорогая. Именно то, что и следовало сказать. Рада, что вы одобряете, ваша милость. Существо вроде Кирана Мрака правит, потому что получила одобрение от своих людей. Его последователи — его фундамент. Расшатай фундамент, и он рухнет вниз». Колдения свела вместе кончики пальцев. «Это будет чрезвычайно занимательное зрелище». Я повернулась к двум Хиру. Закат стоял впереди, а новоприбывший сзади, как если бы закат прикрывал собой нового гостя. Я чувствовала, что не будь Хиру такими громоздкими, новичок выглядывал бы из-за его плеча. Было бы неплохо знать, что второй Хиру прибывает до драки. Я открыла рот, чтобы сказать им об этом. Новый Хиру указал на меня. «Это она?» Голос был мягким, печальным и женским. «Это она», — сказал закат. «Это Надежда». Я стояла посередине пустой комнаты. Шестифутовое кольцо мягкого бирюзового цвета помечало пол вокруг меня, обозначая границы записи. Я одела свою голубую мантию с опущенным капюшоном и держала метлу в руке. Понадобилось некоторое время, чтобы обустроить Хиру. Я не была уверена, что Хиру имеют пол, но будь они людьми, я бы предположила, что наш новый гость был женщиной. Она была меньше заката, ее голос был более высоким, и когда другой Хиру обращался к ней, его переводчик использовал «она» в качестве местоимения. Все же галактика была огромна. Хотя двойной пол и половой диморфизм встречались довольно часто, они были лишь малой таликой из мириада конфигураций для размножения и пола. Гарибу имели три пола и шесть родов. Самцы Аллуи были мельче и слабее самок, а паракисы формировали спаривательный шар, где каждый проходил через три стадии линьки, во время которой они дважды меняли пол. Когда одно из этих существ посещало Землю, их программы-переводчики отчаянно старались присвоить им пол, чтобы сделать инопланетную речь приемлемой для людей, часто с забавными результатами. В общем, я была не уверена, правда ли наш новый Хиру женщина. Но раз уж Хиру относился к нему как к ней, я решила последовать его примеру. После того, как я сводила ее проведать архивариусов, она назвала мне свое имя. Ее звали «Лунный свет на воде». Лунному свету понравилась комната заката. Она переступила через порог и тихо охнула. Он коснулся ее, и они вместе пошли в бассейн, держась за руки. Там я их оставила, плавающих в бассейне и любующихся клубящимся потолком. Обустроив Хиру, я отправилась искать сестру и обнаружила ее на кухне, тщательно мешающую заваренный кофе с полчашкой гоголь-моголя. Она пожала плечами и заявила, что Орланд в нем нуждается. А затем поднялась в его покое. Я подумала, не рассказать ли ей о предыдущем опыте маршала с кофе, когда он сбросил одежду и принялся бегать по саду, щеголяя дарами вампирской богини, пока Шон его не успокоил. Но раз уж она решила кривляться, когда я зову Шона, я тоже решила позволить ей самой познакомиться с чудом в виде пьяного Орланда. Она отмерила кофе очень тщательно, поэтому Орланду, может, и удастся остаться в одежде. Я проведала Хелен, заснувшую в своей комнате вместе со свернувшимся у нее в ногах котом. Проверила Винга. Сражение его встряхнуло, и он еще раз переиграл передо мной свои героические подвиги, просто чтобы убедиться, что они и правда героические. Подтверждение героизма заняло немного дольше, чем ожидалось. Сейчас было уже 22:40, и приближалось время моего коммуникационного окна с ассамблеей. Мышцы шеи скрутило от напряжения. Это будет третий раз в жизни, когда я обращаюсь к ассамблее. В первый раз я просто стояла рядом с братом, пока Клаус просил ассамблею помочь с поиском родителей. В тот раз больше месяца не было никаких известий, а после ассамблея выразила свои соболезнования и сообщила, что их поиски ничего не дали. Второй раз я к ним обращалась по поводу своей гостиницы. Ответ пришел через 12 часов с именем Гертруды Хант и адресом. Я еще раз повторила про себя сообщение. Я уже отрепетировала его в уме 6 или 7 раз. Оно было правильно составлено, ни имен, ни адресов, ничего такого, что могло бы привести ко мне в случае, если сообщение будет расшифровано третьей стороной. Мне не стоило так нервничать, но напряжение сжимало меня, словно медвежий капкан, и я отказывалась отступать. Шон проскользнул в комнату, стена позади него закрылась в то же мгновение. Я пригласила его. Он сначала хотел проверить территорию. В переводе с его слов это означало, что он собирался разведать обстановку с Дразири и посмотреть, какой урон мы сумели нанести. Я попросила его найти меня, когда он закончит, и распорядилась, чтобы гостиница указала ему путь. Я надеялась поговорить с ним до отправки сообщения. Но теперь было слишком поздно. Мы должны будем поговорить позже. В любом случае, это было лучшее. Я была не в состоянии разговаривать, пока послание не отправлено. Сканер ожил, залив меня светом и заставив мои светлые волосы засиять. Я чуть не подскочила. Я установила сканер на 22:40, но он все равно меня ошарашил. Просто я была слишком напряжена. Свет сфокусировался на мне. Галактика породила множество языков, но один из них был старее остальных. Настолько старым, что его почти позабыли все, кроме хранителей и подобных им. Я открыла рот, и журчащие слова старого галактического полились с моего языка словно песня, такая же древняя, как и звезды. «Приветствую ассамблею. К вам у меня два вопроса. Во-первых, двое моих гостей — Хиру. Сегодня Дразири, осаждающие мою гостиницу, применили ядерную боеголовку на ее территории. Чтобы спасти жизни моих гостей, я отправила ее в другой мир. Я глубоко сожалею о возможных потерях и надеюсь, что ни одно разумное существо в результате этого не пострадало. В данный момент я не требую помощи. Вот. Я сделала официальное уведомление о нарушении соглашения. Теперь мяч на их половине поля. Я добавила координаты ядерного взрыва, чтобы они сами могли увидеть доказательства. Во-вторых, я была атакована неизвестным врагом на Бахачар. Это было порождение тьмы и скверны. С помощью друзей его удалось одолеть и доставить в мою гостиницу, где тьма попыталась покинуть своего носителя и заразить меня и саму гостиницу. Труп изолирован, но я не знаю, как долго удастся его сдерживать. Прежде чем запечатать тело, я взяла образец ДНК, и в базе данных было обнаружено совпадение. Тело принадлежит хранителю, другу моей семьи. Я прикрепляю доказательства для вашего ознакомления. Голубой свет сменился на темно-синий, когда сканер принялся шифровать мое сообщение, пережевывая информацию и изображение в хаотический набор данных, поддающихся распознаванию лишь протоколом дешифровки хранителей. На стене появились цифровые часы. 30 секунд до коммуникационного окна. Я закончила немного раньше, чем нужно. 20 секунд. 10. Свет сканера вспыхнул белым. Сообщение было отправлено. «Что теперь?» — спросил Шон. «Теперь ассамблея должна решить, что делать дальше. Свою часть я выполнила». «Как это работает?» — спросил он. «Они опрашивают всех хранителей?» «Они могут к этому прибегнуть, если речь идет об изменении политики хранителей. Но такое почти никогда не случается. Большую часть времени дела, вроде нашего, обсуждаются среди глав 25 старейших или сильнейших гостиниц на планете. Я думаю, мистер Родригес входит в их число. Когда мои родители...» Я чуть не сказала, когда мои родители были живы, и отпрянула от этой мысли. Мне нельзя так думать. Они были живы. Пока я собственными глазами не увижу доказательства их смерти, неопровержимые доказательства, я должна думать о них как о живых и продолжать их поиски. Когда гостиница моих родителей работала, мама с папой обладали одним правом голоса из 25. Мой отец был исключительным человеком, и к его мнению прислушивались. «Когда ты что-нибудь узнаешь?» — спросил он. «Нельзя сказать». Стена передо мной расступилась, открываясь в длинный коридор. Я вошла в него, и Шон присоединился ко мне. «Они могут отправить мне ответ, могут применить меры, не уведомив меня, или же просто проигнорировать мое сообщение». «Но это не похоже на хорошо организованную систему», — заметил Шон. «Если ты нуждаешься в помощи и просишь о ней, нет никакого способа узнать, получишь ли ты ее». «Каждый хранитель — самостоятельный мир», — ответила я. Так было всегда. В истории были времена, когда мы говорили в один голос, как тогда, когда запрещали некоторым расам посещение Земли за грубое нарушение договора. Туннель кончился, и мы вышли на широкий крытый балкон с очагом в центре пола и кольцом диванов вокруг него, усыпанных яркими подушками. Рядом на металлическом шесте висел чайник. Шон поднял брови. «Покои от ракаров?» Я кивнула. Не знаю почему, но посиделки у огня меня успокаивают. Костер был уже разложен. Шон взял зажигалку с бокового столика и разжег его. Жаркие оранжевые языки пламени облизали поленья. Труд в центре костра разгорелся, потрескивая. Пламя распространилось, глотая поленья. По балкону растеклось тепло. Я сняла чайник, свисавший с церемониальной палочки, и повесила его на металлическую рейку над огнем. Шон уселся напротив меня на ярких подушках. «Ханум бы одобрила». Я кивнула. Именно так атракары заваривали свой чай сотни лет. «Как твои ребра?» — спросила я. «Не так плохо, как могло бы быть». Шон улыбнулся. «Ты же знаешь, у меня есть медотсек. Не такой хороший, как у дарговцев. Но я уверена, ты мог бы все-таки им воспользоваться. Со мной все хорошо». Я фыркнула. Вода закипела, и я сняла чайник с огня, повесив его обратно на крючок и добавив в него листья. Чай зимой лучше всего... Понимание ударило меня точно обухом по голове. Может, я сбилась на день или два? Нет, я была права. Я почувствовала, что сейчас расплачусь. «Что такое?» — спросил он, пристально глядя на меня. «Рождество». Шон нахмурился. «Сегодня Рождество, а у меня нет елки. Я не приготовила подарков, я ничего не украсила. У меня ничего нет». Я не могла сдержать отчаяние в голосе. «Я пропустила Рождество». Это была глупейшая вещь, но мне пришлось напрячься, чтобы удержать слезы. Он подсел ко мне и обнял. Не так я себе представляла этот разговор. Я планировала деловую, бесстрастную беседу. Вместо этого я прижалась к нему, потому что увидела в его глазах понимание. «Это всего лишь число в календаре», — сказал он, слегка поглаживая меня пальцами по плечу. «Мы все еще можем устроить Рождество». «Оно будет не настоящим», — он покачал головой. «Хелен, неважно, будет ли оно именно 25 декабря. Колдении все равно. Орро ухватится за любой повод устроить пир. Твоя сестра могла бы насладиться Рождеством. Его у нее давно не было. Мы нарядим елку, завернем подарки, а я прикончу любого дразири, который попытается нам помешать». Я уткнулась в его твердую грудь, и он обнял меня крепче. «Что со мной не так?» «Остаточный боевой стресс», — сказал он. «Случается, когда тебя едва не убивает оскверненный хранитель, а придурковатый наемник запускает в тебя ядерной боеголовкой, и все это в один день». «Когда ты успел выучить старый галактический?» «На третьем или четвертом месяце кампании на Нексусе. Там особо нечем было заняться, кроме как сражаться и ожидать сражения. Так что я изучил кучу учебников и отпечатков разума. Это удерживало меня от потери контроля. Я ходячая энциклопедия разнообразных знаний». Я тяжело вздохнула. Он погладил меня по спине. «Я думала, ты собрал вещи». «Куда бы я пошел?» — спросил он. Я прислонилась к нему, и мы какое-то время посидели у огня. В Шоне не было никакой уступчивости, никакой мягкости в его теле. Оно состояло из сплошных крепких мускулов и костей, обернутых в суровую силу хищника. Сухопарый одинокий волк трусцой вышел из темного леса, чтобы полежать у огня, потому что там была я. Он никогда не отказывался от своей сущности. У него все еще были острые зубы и горящие глаза, неприрученный, но согласный вести себя прилично, чтобы я не выгнала его. Все это вызывало у меня желание отправиться на кухню и принести ему чего-нибудь поесть. Я подготовила логичную, убедительную речь, но все это теперь казалось глупым. «Гостиница должна быть важнее», — сказала я. «Безопасность гостей важнее безопасности хранителя». Он ничего не сказал. «Это своеобразная жизнь. Однажды, связав себя с гостиницей, ты уже никогда не сможешь уйти. Даже если попытаешься, ты все равно будешь чувствовать притяжение к ней. Некоторым людям это кажется заточением, и они не могут дождаться возможности выбраться. Без гостей бывает скучно. Но опять же, когда есть гости, появляется столько дел, что не остается времени на сон. Иногда гости желают неразумных вещей. Кое-кто из них прислушивается к тебе, когда ты поясняешь опасность, а затем бросаются в нее с головой. Но это твоя жизнь. Ты заботишься о гостинице. Заботишься об их безопасности. Они уходят, а ты остаешься. Всегда. Он все еще молчал. Я глубоко вдохнула. Это то, что я выбрала. Правильно или нет, но я здесь. Это мой дом. Но почему это так тяжело? Мне только нужно это произнести. Даже если он встанет и уйдет прочь, я, по крайней мере, буду знать, какие у нас отношения. Если ты собираешься быть хранителем со мной... Он притянул меня ближе. Мой голос сорвался. Я сглотнула и продолжила. Тебе придется поставить на первое место безопасность гостей. Я буду слушаться тебя в бою. Я не буду спорить или умолять. Я не буду просить изменить тебя твою стратегию. Но этой жизни для тебя должно быть достаточно, потому что я не могу выбрать другую. Если это не то, чего ты хочешь... Он ничего не сказал. Казалось, прошла целая жизнь. Воздух был вязким и густым, словно я плыла сквозь патоку. Я подняла взгляд. Он смотрел на меня. В его янтарных глазах плясали язычки пламени от огня. «А я смогу получить тебя, если стану хранителем?» «Да. Это все, чего я хочу». Гора упала у меня с плеч. Я даже не осознавала, что она там была. Я поцеловала его. Мгновение я смотрела на него, а потом мои губы коснулись его губ, налаживая связь между нами. Мышцы на его руке напряглись под моими пальцами. Его губы прижались к моим, горячие и голодные. Поцелуй углублялся, становился собственническим, жарким, пьянящим, как хмельное тепло выпитого слишком быстро крепкого вина. Он лизнул мой язык. Он был так хорош на вкус. Я обвела его руками, желая большего. Я не стану переживать, даже если вся галактика сгорит, если он будет продолжать так меня целовать. Он оборвал поцелуй. Его глаза стали совершенно дикими. Сквозь них на меня смотрел волк, и он хотел меня больше, чем что-либо в своем лесу. От этого я почувствовала себя прекрасной. «Не сейчас», — произнес он. «Сегодня мы не в том месте». Он был прав. Я скользнула ближе и положила голову ему на грудь. «Ладно». Прошло пару секунд. «Я идиот», — произнес Шон. Он казался смирившимся с неизбежным. «Нет», — возразила я. «Ты мой волк». Он повернулся ко мне, и его глаза озарила отчетливая шутливая искорка. «Разве ты не знаешь, что волки опасны?» «Знаю. Поцелуй меня снова, Шон Эванс. Я очень этого хочу». Он поцеловал меня, и я растаяла. Глава 10. «Тётя Дина!» — донёсся до меня шепот. Я открыла глаза. Надо мной склонилась Хелен. Ее светлые волосы сияли в свете утреннего солнца. Я лежала на подушках у потухшего очага. Последнее, что я помнила, как я свернулась рядом с Шоном на диване, но сейчас я была на полу на одеяле, с подушкой под головой и накрытая другим одеялом. Должно быть, он перенес меня после того, как я заснула. Я посмотрела направо, посмотрела налево. Вторая подушка лежала рядом со мной, все еще сохраняя вмятины от головы Шона. «Сколько сейчас времени? Только солнце взошло. Почему ты здесь, а не в своей комнате?» — спросила Хелен. Я раскрыла рот. Хелен понюхала воздух и сморщила носик. «И почему лорд Шон прячется на балконе?» Лорд Шон выбрал именно этот момент, чтобы снова появиться на виду, раз спрятаться дальше не было смысла. Хелен насупилась. «У вас было личное время?» Мама говорит, личное время очень важно. Где твоя мама? Она на улице. Сказала срочно тебя найти, потому что этот коп собирается нарваться на мрака. Я подскочила с пола. Окно на улицу. В стене открылось окно. Мот стояла на краю границы гостиницы, жесткая осанка, руки скрещены на груди. Я смотрела на противоположную сторону улицы. На той стороне дороги небольшой квадратный люк, закрывавший доступ к водопроводному и канализации, оказался открытым. Слева стояли Кирен Мрак и трое других дразири, закутанных в толстовки и джинсы. Справа стоял офицер Мораес, положив руку на тазер. На секунду я крепко зажмурилась и снова открыла глаза. Офицер Мораес и дразири никуда не делись. «Отключить всю воду и канализацию!» Я вылетела из комнаты и побежала вниз по массивной лестнице. Шон выругался и обогнал меня. Хелен бросилась за нами, запрыгнула на перила лестницы и съехала по ним вниз, соскочив уже на первом этаже. «Почему? Почему офицера Морайса должно было принести на следующий же день после Рождества? Разве у него не было дома или семьи? Но почему я ни минуты не могла вздохнуть спокойно?» Шон взял меня за руку. «Дина, открой силовое поле. Я обойду их сзади». «Сделано». Его глаза вспыхнули янтарем. «Пожалуйста, оставайся на территории гостиницы. Я хочу, чтобы они тебя видели». «Хорошо». Я пронеслась через дом, распахнула дверь и вышла на лужайку, где уже стояла Мод. Чудовище увязалось за мной. «Прекрасно понимаю, кто ты такой», — произнес Киран Мрак с насмешкой. «Ты то, что подходит для местных правоохранительных сил. Кое-как обучен, малообразован. Вероятно, из семьи настолько бедной, что эта работа кажется им настоящим достижением, стабильным, достойным способом позаботиться о своей семье». «Соглашение», — громко сказала я. Он не обратил на меня внимания. «Если бы мы повстречались ночью, все могло бы быть по-другому. Но сейчас мы здесь при свете дня. Более того, офицер, так уж получилось, что наши интересы совпадают. Ты хочешь позаботиться о своей семье так же, как и я». «Стоит мне шагнуть за пределы гостиницы, как дразири тут же позабудут о Мораесе и сосредоточатся на мне». Я пообещала Шону оставаться на виду, не покидая границ гостиницы. И я сдержу слово. Но меня так и подмывало подойти к ним. «Где твой волк?» — пробормотала Мод. Подкрадывается к ним со спины. Мораес ничего не сказал. Похоже, он твердо вознамерился выяснить, что здесь происходит раз и навсегда. «Итак», — произнес Киран Мрак с усталым видом человека, делавшего это уже сотни раз. «Сколько ты хочешь?» «Сэр, вы пытаетесь меня подкупить?» Совершенно спокойно спросил Мораес. «Нет, я пытаюсь помочь тебе повысить твою зарплату. Очевидно же, что она совершенно не соответствует мужчине твоих способностей». Мораес улыбнулся. «Вот черт». «Человек должен получить компенсацию в соответствии с величиной опасности, с которой он сталкивается в ходе своей работы», — сказал Мрак. «А твоя работа чрезвычайно опасна, особенно в данный момент». «О!» — протянул Мораес. «Люблю опасность». «Нет, не любит», — вклинилась я. «Если с его головы упадет хоть волосок, я...» «Я верю в справедливость, офицер», — сказал Мрак. «Ты хочешь кредитов? Валюты? Что вы цените на этой забытой богом планете? Золото, верно? Вы, млекопитающие, любите золото?» «Я его убью, но он должен был умереть». Позади меня из крыши гостиницы выскользнул ствол маленькой реактивной пушки. По сути, это была усовершенствованная версия винтовки, но в отличие от энергетического оружия, она была чрезвычайно эффективна. У гостиницы возникали трудности с ее зарядкой и наведением, но я уже ее зарядила, и мне нужен был лишь один выстрел. Мрак поднял руки, и один из дразири вложил в них небольшую сумку. Киран раскрыл ее и вытащил оттуда золотой самородок размером с грецкий орех. Он посмотрел на него, вытряхнул еще несколько на свою ладонь, словно это были леденцы, и перевел взгляд на Мораеса. «Пошел вон!» — процедила я. «Или, клянусь, весь твой вид окажется в черном списке!» Хелен рядом со мной зашипела, оскалив клыки. Мрак с Мораесом оба покосились в ее сторону. Хелен посмотрела на Мрака, подняла палец и чиркнула им по горлу. «Какой очаровательный ребенок!» Мрак повернулся к Мораесу. «Этого достаточно?» «Сэр, вы же знаете, что подкуп полицейского — это преступление?» С легким любопытством спросил Мораес. «Подкуп — это преступление, а жадность — ключевая черта вашей культуры, офицер. И она управляет вашими жалкими жизнями, как бы вы ни утверждали обратное. Мне эти переговоры наскучили, да или нет?» Мораес раскрыл рот, и я уже точно знала, что сейчас будет. Моя гостиница была раскрыта. Кто знает, сколько людей наблюдало за нами из своих окон. Но вот как все закончится. Теперь важным оставалось лишь спасение офицера Мораеса, который не сделал ничего плохого, а всего лишь пытался выполнить свою работу. «Джентльмены, вы веселились и хватит!» Его голос зазвенел. «Лицом на землю, руки за головы!» «Приехали. Именно этого я от него и ожидала». «Серьезно?» Мрак вздохнул. «На землю!» — рявкнул Мораес. «Руки за голову, сейчас же!» «Ладно», — фыркнул Мрак. «Убейте его». Магия зашевелилась. Земля слева от нас разверзлась, и из-под нее вынырнул Орлан в полной синброне, черной и багровой. Его золотистая грива не спадала на плечи. Кровавая булава в его руке загудела, заряжаясь. Он надвигался, неудержимый, как таран. Я мельком глянула на Мот. Сестра улыбалась. Это она все устроила. Орланд достиг края границы гостиницы. Он широко раскрыл рот, обнажая клыки во всей красе. Маршал дома Крэр заревел, будто рассерженный лев, и бросился в атаку. Мот схватила Хелен еще перед тем, как той выпал шанс броситься следом. Дразири сделали то же, что сделали бы любые разумные создания, увидев несущегося на них вампира. Они попятились назад, пытаясь разбежаться, и натолкнулись прямо на Шона. Первый Дразири даже не понял, что произошло, когда Шон сломал ему шею. Булава Орланда обрушилась на второго Дразири. Они вместе с Шоном бросились за Мраком. Он проскользнул между ними, будто сотканный из воздуха. В его руке возникло голубое лезвие, и он рассек им быстро и точно. Они стали двигаться через улицу. Мрак избегал их ударов, словно призрак. Стрелять было нельзя. Третий Бразири бросился на Мораеса. Я глянула на чудовище и указала на третьего Дразири. «Убей его». Моя собака понеслась через улицу, на ходу выпуская из лап когти. Офицер выдернул свой тазер. Вспыхнули искры. Дразири передернула, и он сорвал металлические дротики со своего тела. Мораес потянулся за пистолетом. Чудовище подпрыгнуло в воздух, широко раскрыв пасть с четырьмя рядами бритвенно-острых зубов, и вцепилось в горло Дразири. Кровь брызнула на асфальт у ног Мораеса. «Мы были обречены. Мы все были обречены». Киран Мрак развернулся, уклоняясь от ножа Шона. На меня нацелился ствол пистолета. Он привел их к тому месту, где мог идеально прицелиться в меня. «Сейчас!» — я подняла перед собой стену из земли. Гостиница и Киран Мрак выстрелили одновременно. Что-то опалило мою ногу. Я опустила землю как раз вовремя, чтобы увидеть, как Мрак дернулся, будто ужаленный. Дразири увернулись от атак Шона и Орланда. Подпрыгнув вверх на дюжину футов, они приземлились на электролинию, пробежали по ней, как по твердой земле, соскочили на крышу дома и скрылись из вида. Мораес побледнел от шока. «В моей мантии осталась дыра, а моя нога кровоточила под материей. Пуле удалось прорваться сквозь землю. Мне повезло, что земляной барьер смог сбить ее с траектории, ведь все в Мраке говорило о том, что он редко промахивается». Орланд схватил первый труп за ноги и бесцеремонно протащил его до середины дороги, швырнув его в моем направлении. Лужайка расступилась, проглотив труп. Шон взял за ноги второй и третий трупы, протащив их подобным образом. Лужайка проглотила и их. Шон с Орландом шагнули на землю гостиницы. Оба истекали кровью из дюжин мелких порезов. Орланд казался недовольным количеством крови на его руках и словно жаждал прикончить кого-нибудь еще. Шон выглядел готовым в любой момент обернуться. Я восстановила силовое поле. Шон остановился возле меня, вдохнул, и его глаза загорелись. «Меня лишь чуть-чуть задело», — сказала я ему. Он повернулся к улице, но я поймала его за руку. «Нет, пожалуйста, ты нужен мне в доме». К тому же они оба были ранены куда серьезнее, чем я. Он фыркнул и пошел внутрь. Морайс, наконец, сумел вернуть контроль над своими ногами, живо направившись ко мне. Я подождала. Он налетел лбом на барьер и отскочил назад. «Мисс Демиль», — процедил он сквозь сжатые зубы. «Нет», — отрезала я. «У меня ребенок и гости, о которых я должна позаботиться. Эти ублюдки вбросили что-то в канализационную систему, и я без понятия, заразит оно гостиницу какой-то чумой или просто взорвется. Мне не нужна ваша смерть на моих руках. Идите и садитесь в свой автомобиль. Когда будет безопасно, я сама вас позову». Я развернулась и прошла в дом. Хелен с чудовищем побежали следом за мной. Я вошла в гостиницу, посылая поисковый импульс через все здание. Ничего. Гертруде Хант не удалось найти ничего постороннего в трубах. Я поднажала. Пол, стены и потолок вокруг меня зашевелились, искажаясь, будто бы твердое дерево и камень стали жидкостью, а я была камешком, брошенным в тихий пруд. Ничего. Потребуется более глубокое зондирование. Гостиница вокруг меня завертелась, будто заработавший механизм огромных часов. Я перенесла двух Хиру и Винга на лужайку снаружи гостиницы, но по-прежнему в их собственных комнатах. Мод, Хелен, Шон и Орланд стояли в углу гостиной, рядом с колдыней, сидевшей в своем кресле у окна. «Не шевелитесь», — предупредила я. Из кухни вышел Орро. «Как прикажете мне готовить без воды?» Он увидел мое лицо и умолк. Я сосредоточилась. Импульс. Еще один импульс. Чтобы они не вбросили в воду или канализацию, я это найду. Они не смогут навредить гостинице. Я потянулась, забираясь еще дальше в трубы. Где же оно? Что она делает? Спросил Орланд. Диагностирует, ответила сестра. Почему гостиница подключена к городскому водопроводу? Тихо спросил Шон. «Потому что было бы подозрительно, если бы она не потребляла воду», — пояснила Мод. «Город дает лишь малую талику воды, которую использует гостиница, но счетчик должен показывать прогресс каждый месяц. Силовое поле остановило бы все, что мог бросить туда Дразири, но ей пришлось отпустить его, чтобы спасти Морайса». «Мрак на это рассчитывал», — сказал Шон. «Морайс был наживкой». «Да», — согласился Орланд. «Я не могла его найти». Мне вспомнилась самодовольная рожа мрака. «Нет, черт с два у тебя это выйдет». Моя метла расщепилась на тысячи сияющих голубых усиков. Они оплели мою руку и погрузились в пол, устанавливая прямую связь между мной и гостиницей. Мои руки протянулись сквозь ее корни. Мои глаза стали видеть сквозь ее окна. Я стала Гертрудой Хант. Шон смотрел на меня. Я знала, что мои глаза стали ярко-бирюзовыми, как и сияние моей метлы, пока я просеивала каждый заполненный жидкостью квадратный дюйм внутри труб. Дом заскрипел и застонал вокруг меня. Где же оно? Хелен тихонько пискнула и уткнулась личиком в одежду Мод. «Шш, цветочек», — прошептала сестра. «Не волнуйся, дай тете поработать». «Где оно?» Весь дом выгнулся, пытаясь вывернуться наизнанку для моего осмотра. Магия расходилась от меня импульсами, снова и снова прокатываясь до самых глубоких пределов, к мельчайшим корешкам. Она коснулась чего-то крохотного, глубоко затаившегося в трубах водопровода. Чего-то, что поглотило мою магию. Я сосредоточилась на крохотной искорке. Она ощущалась, как сама гостиница, легко преодолевая защитные барьеры Гертруды Ханты, вытягиваясь в тонкую нить, ищущую тепла и солнца. Я запечатала отрезок трубы, отделив его с обеих сторон пластиком. Нить проскользнула сквозь него, словно никакой преграды там и не было. Магия. Если бы я использовала силовое поле, чтобы ее остановить, это только бы задержало неизбежное. Возможно, я могла бы выбросить ее за пределы гостиницы, если бы знала, чем ее поймать. Я потянулась за ней следом. Я едва могла ее ощущать. Она так хорошо смешивалась с тканью самой гостиницы, что если бы я не приложила все силы к ее поискам, я бы никогда и не узнала, что она там была. Кухня. Я вернула метлу в ее нормальную форму и пошла на кухню. Мот последовала за мной. Из кухонной раковины вырос цветок. Его пурпурный стебель удерживал огромный бутон в 4 фута шириной. Волны лепестков, мерцающих нежным розовым и золотым, обрамляли его сердцевину размером всего лишь с баскетбольный мяч. Похожие на парашюты образования одуванчика произрастали из ядра. Их пушистые макушки мягко светились кроваво-красным. Я никогда не видела ничего подобного. «Лондер Лентелес», — прошептал рядом со мной Орланд. Моя сестра вскинула брови. «Убийца мира?» «Не шевелитесь», — резким шепотом предупредил Орланд. «Если вы двинетесь, он выпустит споры, ужалит вас и прорастет из ваших тел». Я замерла на месте. «Не двигайся, цветочек», — сказала Мот, не поворачивая головы. «Если ты двинешься, мы все умрем». «Не повышайте голоса», — произнес Орланд, едва шевеля губами. «Он реагирует на любой признак жизни. Движение, звук, тепло, перемену в составе воздуха. Это охотник. Есть еще другие». «Нет, только один этот». Мягкие перышки на парашютах легонько затрепетали, поворачиваясь в нашу сторону. «Ты можешь его изолировать?» — спросила Мот. «Он пробился через твердый пластик», — прошептала я. «Вы не сможете его остановить», — прошептал Орланд. «Он невосприимчив к огню, кислоте, энергетическому оружию и вакууму. Он преодолеет любую преграду, поскольку обретает плоть, лишь встретив свою жертву. Если вы отправите его в другой мир, то обречете этот мир на вымирание. Он будет убивать, снова вырастать и убивать, пока не останется единственным живым созданием на планете». Я не могла стать виновной в гибели целой планеты. И я не могла его сдержать, сжечь или утопить. «Как мы можем его убить?» — спросила я. «Вы не можете», — ответил Орланд. «Но могу я». «Как?» — спросил позади него Шон. «Моя кровь для него токсична», — сказал Орланд. «Объясню, если выживу. Семена не должны прижиться». «Не должны?» — прошептала Мод. «Не двигайтесь и не кричите», — сказал Орланд. «Я должен быть единственной целью. Если он нацелится на кого-то другого, то семена расцветут внутри ваших тел и заражение распространится. Я смогу пережить одно растение. 2 я не выдержу». «Как насчет силового поля?» — спросила я. «Нет», — возразил Орланд. «Мне нужно его вытащить. Если силовое поле сработает, и вы отсечете стебель, цветок вырастет снова, только в другом направлении». «Это безрассудство», — сказала Мот, ее голос дрогнул. «Должен быть другой выход». Не отводя взгляда от цветка, Орланд до жути спокойным голосом произнес: «Леди Мот, если мне суждено умереть, произнесите для меня литургию падших». Мот раскрыла рот. Ее лицо превратилось в бескровную маску с жестким взглядом, и даже не шелохнувшись, она превратилась из моей сестры в вампира. Раздался ее голос, спокойный и четкий. С ее губ слетели слова вампира: «Идите с богиней, милорд. Вы не будете забыты». Орланд бросился на кухню. Цветок взорвался. Каждый парашютик с ярко-розовым семенем на конце выстрелил в воздух и вцепился в Орланда. Вампир зарычал, словно раненное животное. Парашютики облепили его со всех сторон, будто смирительная рубашка. пульсирующие красным семена впились в его броню, а затем опали, черные и безжизненные. Они изранили его лицо, высасывая кровь. Он стиснул зубы и сомкнул руки на клубне цветка. Лепестки полыхнули ярко-красным. Орланд взвыл от боли и потянул цветок на себя. Лепестки почернели. Все его тело било дрожь. Несокрушимая гора, которой был Орланд, едва могла стоять. Стебель цветка обвился вокруг его руки, словно удав, пытающийся удушить свою жертву. Орланд схватил его и потянул обеими руками, обнажив клыки и выпучив глаза от напряжения. Выскользнула лоза, обвиваясь вокруг него, врезаясь в тело, сминая броню, будто ее там и не было. Кровь заливала его лицо, сочась из дюжин крохотных ран. Орланд опустился на колени, все еще крича, дико и отчаянно. Из его глаз градом катились слезы. Мне хотелось закрыть уши руками и свернуться калачиком, чтобы я не могла видеть или слышать его. Мод застыла рядом со мной, сжав руки в кулаки и с шумом дыша сквозь сжатые зубы. Последние несколько футов стебля вытянулись из слива вместе с сияющей голубой луковицей размером с грецкий орех на конце. Маршал дома Крэр схватил ее. Она запульсировала ослепительным светом. Он погрузил в нее свои клыки, проделав в луковице дыру, укусил себя за руку и сплюнул в дыру собственную кровь. Луковица почернела. Растение содрогнулось, сжимая его в последней попытке удушить свою жертву, потемнело и замерло. Орланд поднял руку и прорычал единственное слово. «Чисто!» Мод бросилась к нему. «Что ж», — произнесла колдения, — «теперь никто не скажет, что у нас была скучная осада». Орланд не смог подняться с пола. Рубцы на его лице за считанные секунды превратились в наполненные кровью волдыри. Он тяжело дышал, будто пробежав марафон. «Вам нужно снять броню», — сказала ему Мод. «Вы кровоточите под ней». «Мне нужно только мгновение перевести дух». «Орланд», — сказала я, — «вам нужно снять броню». Он не ответил. «Снять с него броню будет практически невозможно без его участия. Для рыцарей Святой Анакратии их доспехи были всем. Большую часть своей жизни они проводили в них, поэтому подчас, получив опасное ранение, они ни за что не хотели с ними расставаться». Шон подошел к Орланду, схватил его за руку и поднял маршала на ноги. «Если останешься в броне, то умрешь», — сказал он. «Не умирай!» — закричала Хелен из гостиной. Мод хлопнула себя рукой по лбу. «Уже можно двигаться, дорогая». Хелен вылетела из комнаты и обняла ногу Орланда. «Не умирай!» Тело Орланда охватило дрожь. Он укусил воздух, словно пытаясь побороть боль. Мод шагнула ближе, оказавшись с ним лицом к лицу. «Я знаю», — серьезно сказала она. «Я понимаю, ведь я была на вашем месте. Меньше всего вы бы сейчас хотели оказаться без брони. Вы не желаете быть уязвимым. Но вы погибнете, милорд. Я не хочу, чтобы это произошло. Хелен тоже этого не хочет». Орланд посмотрел на Хелен. Она вцепилась в его закованную бронёй ногу, испуганно глядя на него. «Не умирай!» Орланд сглотнул и ударил герб на своей груди. Броня распалась. «Медицинский отсек!» — приказала я. Из пола вылетел усик, обвился вокруг Орланда и утянул его в недра гостиницы. Я пошла следом. Хелен рванула за мной, но Мод ее поймала. «Нет». «Ну почему?» «Потому что он очень гордый. Оставайся здесь, Хелен». Я вошла в медицинский отсек. Мод отстала от меня лишь на шаг. Я запечатала за нами двери. Гостиница поместила Орланда на металлический стол для осмотра. Я взяла из ящика скальпель и рассекла черную материю его комбинезона. Кровавые волдыри покрывали все его тело. Некоторые лопнули, и густая кровь, окрашенная ядом, просочилась на его кожу, издавая запах уксуса и гнили. Я коснулась его кожи, слишком холодная. «Что мы можем сделать?» — спросила я у него. «Ничего», — ответил он. «Я или выживу, или умру». Должно быть что-то, что я могу сделать. Он вздохнул. В прошлый раз это была ванна со звездным цветком. Нет, подсказала мне Мот, словно бы я сама не знала. Она может немного помочь. Я открыла экран на кухне, убедившись, что Орландо не будет видно. Орро жарил что-то на плите. «Мне нужна мята», — сказала я. «Вся, что у нас есть». «У нас есть пара кустиков», — сказал Орро. Вскоре после окончания саммита он закатил истерику насчет свежих трав, и я создала парник, который мы постепенно засаживали травами. «Этого мало. Возьми весь мятный чай, который у нас есть, и завари самый большой чайник чая». Он кивнул. Я закрыла экран. Мот взяла Орландо за руку. «Нет», — воспротивился он. «Я не хочу, чтобы вы видели меня таким». «Не будьте смешным», — отрезала Мот. «Даже стая раз не заставила бы меня уйти». «Миледи», — она приложила палец к его губам. «Я остаюсь». Я сняла ручную лейку душа с боковой стороны койки, наладила теплую воду и принялась смывать с него отравленную кровь. Он не проронил ни слова, просто лежал на столе, без сил протестовать или стыдиться. Он лежал и держал Мот за руку. Мы не могли потерять Орландо. Просто не могли. «Я не чувствую молитвенную комнату», — сказала Мот. «Она у тебя есть?» «Нет, тогда я ее сделаю, за кухней». Она закрыла глаза, сосредотачиваясь. Вампиры дорожили своими семьями. Худшей участью, которую мог представить себе вампир, была смерть в одиночестве. Они погибали на поле битвы в окружении других вампиров или умирали у себя дома под присмотром родственников и возлюбленных. Орланд не будет один. Это было наименьшим, что мы могли сделать. «Там должна быть ванна», — подсказала я ей. Она одарила меня взглядом, ясно говорившим, что она не идиотка, и снова закрыла глаза. Я почувствовала, как гостиница зашевелилась, меняясь в ответ на волю сестры. Была в этом определенная вялость, словно бы Гертруда Хант колебалась, прежде чем выполнить перестановку. «Делай, что она просит», — прошептала я так тихо, что едва сама расслышала. Это не было приказом или требованием. Это было разрешением. Гостиница зашевелилась быстрее. Орланд продолжал истекать кровью. Чем больше я омывала его и вытирала раны, тем больше отравленной крови из них сочилось. Если бы я закрыла раны, то оставила бы весь гной и яд внутри его тела. Я посмотрела на Мот. Она забрала у меня лейку душа и продолжила омовение. Дыхание Орланда замедлилось, его грудь едва поднималась. «Не уходите», — сказала Мот. «Держитесь за меня». Он улыбнулся ей. Обычно улыбка Орландо была похожа на объявление войны. Она была чарующей, полной бодрости и силы. Теперь в ней не было ни того, ни другого. «Боритесь с ним», — Мот сжала его руку. «Все кажется таким медленным». Он поднял дрожащую руку. Мот склонилась к нему, и кончики его пальцев коснулись ее щеки. «Нет времени», — выдохнул он. «Боритесь». В ее голосе звучало отчаяние. «Живите». Он умирал. Орланд умирал. Я почувствовала присутствие за дверью. «Колдения». Она постучалась. Что ей могло понадобиться прямо сейчас? Я набросила полотенце поверх бедер Орланда и открыла дверь. Ее милость прошла внутрь, держа в руках небольшую деревянную коробку. Она вытянула шею и посмотрела на Орландо. «Превосходный экземпляр, насколько я помню, еще по твоей чудесной пробежке в саду». «Я еще не умер». Голос Орландо дрожал. Он попытался зарычать, но у него не хватило на это сил. «Вам не удастся меня съесть». Колдения возвела глаза к потолку. «Мой дорогой, я руководствуюсь не одним лишь своим желудком. Сейчас мной движет бескорыстное желание помочь. Надолго его не хватит, поэтому вам стоит воспользоваться им, пока оно не иссякло». Она открыла коробку и вытащила оттуда маленький шприц с прозрачной жидкостью внутри. «Что это?» — спросила Мот. «Это вакцина, синтезированная из определенного бактериофага. — сказала колдунья, сдернув со шприца защитный колпачок. «Тот же прокариотический вирус, который наш дорогой маршал носит в своей крови». Она повернулась к Орландо. «Я собираюсь вколоть его тебе, если ты, конечно, не хочешь умереть на этом столе за грехи своих предков. Или, в твоем случае, за их нелепую отвагу и абсурдные этические соображения». Она подняла шприц. «Нет», — выдавил Орланд. Колдунья посмотрела на меня. «Он умрет, Дина». Орланд попытался встать. Все его тело задрожало от усилий. Он рухнул обратно на спину. «Ты доверяешь ей?» — спросила Мод. «Нет», — призналась я. «У нее не бывает бескорыстных желаний помочь». «Наконец-то я хоть чему-то тебя научила», — улыбнулась колдунья, обнажая свои нечеловеческие острые зубы. «Но я доверяю ее инстинкту выживания. Без Орланда гостиница более уязвима, а если дразири смогут прорваться, то перережут всех». Ее милость не стала бы лететь многие световые годы через галактику, чтобы ее прикончили какие-то пернатые и религиозные фанатики. Орланд лежал смирно, глядя в потолок. «Безопасность моих гостей — мой первый приоритет», — сказала я ему, бережно убирая волосы с его лица. «Она слишком вежливая, чтобы рассказать вам», — продолжила колдунья. «Убив тебя, я бы нарушила условия моего контракта с Диной. Контракт гласит, что с момента, когда я убиваю другого гостя, даже в порядке самозащиты, она имеет право аннулировать наш договор. Я бы потеряла свое безопасное пристанище. Это было бы для меня очень некстати». Повисло молчание. Орланд посмотрел на Мод. «Соглашайтесь», — сказала она. «Пожалуйста». «Калите». Слабо прохрипел он. Колдунья прижала шприц к ране на его животе и надавила. Орланд дернулся и судорожно сделал глубокий вдох. «Теперь вы должны его держать», — предупредила колдунья. «Сыворотка будет жечь». Мод сомкнула руки на его запястьях. Орланд закричал. Я прижала его метлой. Она расщепилась на части, привязывая его к столу. Мода легла на нее сверху, прижав его как можно сильнее. На губах Орланда запузырилась пена. Он забился под путами. Я сжала руки в кулаки, я ничего не могла поделать. На Мод было страшно смотреть. Губы превратились в тонкую бескровную прорезь на лице. Глаза стали тусклыми, словно присыпанными пеплом. Снова судорога, и еще легкая дрожь. Он выдохнул и замер. «Он умер?» «Орланд?» — тихо позвала Мод. «Орланд?» Его ресницы затрепетали. Он открыл свои голубые глаза, взглянул на нее и снова их сомкнул. Его грудь поднималась и опускалась в ровном ритме. Сестра поднялась. Я убрала метлу, и Мод смыла с него кровь. Вода окрасилась красным, затем снова стала прозрачной. Раны перестали кровоточить. Все случилось быстро, даже очень быстро. Я вытащила из ящика чистую простыню и накрыла его. «Как?» — спросила я. Колдунья снова улыбнулась. «Честно говоря, этот цветок не совсем растение. По структуре он ближе к макробактериям, значительно видоизмененным, конечно. Патоген, воздействующий как на животных, так и на растения. Наука о нем длинная и сложная. Достаточно сказать, что около 300 лет назад его естественную разновидность обнаружила группа предприимчивых вампиров. Он существовал в природе в хрупком равновесии, контролируемый вирулентными бактериофагами, которые охотились на него так же, как он на всю остальную жизнь. Вампиры колонизировали планету псевдоцветка и быстренько попытались превратить его в оружие для уничтожения своих врагов раз и навсегда. В этом они довольно преуспели. Цветочек истребил всю естественную природу того мира. Его никогда не следовало создавать, — тихо сказал Орланд. Он должен быть уничтожен. Он заговорил. Его голос все еще был слабым, но в нем уже слышались отголоски присущей Орланду силы. Мод взяла его руку в свои, поглаживая его пальцы. «О, даже не знаю». Ее милость взмахнула длинными изящными пальцами. «Ему присуща жестокая красота». Он был прекрасным, смертоносным и обладал неразборчивым аппетитом. Конечно же, она ощущала с ним родство. «Что произошло?» «Контакт с колонией был утрачен, и святая Анакратия наконец-то очнулась и отправила туда спасательный отряд», — продолжила колдения. «Первая приземлившаяся группа состояла из добровольцев, часть которых была из дома Крэр и дома Илун. Там же был еще третий дом, не правда ли, дорогой?» «Дом Мор», — сказал Орланд. «Короче говоря», — продолжила колдения, — «высадилось 2 дюжины человек, вернулось всего 5, а затем флот разбомбил луну планет ядерными и кинетическими боеголовками, пока она не раскололась, вызвав извержение вулканов, цунами и прочие катастрофические последствия на поверхности планеты. Гравитация растянула остатки Луны в подобие кольца, а корабли Святой Анакратии помогли полученным астероидам рухнуть на планету, спровоцировав глобальное похолодание. Ничего не выжило». «Тогда как цветок попал сюда?» — поинтересовалась я. «Деньги», — подмигнула мне колдения. «При наличии нужного оборудования его можно изолировать. Перед гибелью от собственного творения ученые продали образцы, чтобы получить деньги на дальнейшие исследования. Я купила один из них. Вместе с антидотом, конечно же. Никогда не стоит давать волю оружию, если не можешь с ним сладить». Я уставилась на нее. «Насколько я понимаю, 2 уцелевших члена дома Крэр были настолько потрясены своим опытом, что настояли на вакцинации всего своего клана. К сожалению, их запас вакцины был ограничен, и защитный потенциал слабел из поколения в поколение. Вероятно, наш дорогой мальчик должен был пройти ритуал в подростковом возрасте, как и большинство членов дома Крэр, проявивших потенциал. Ритуал включает в себя ожог одним семенем, и я использую этот термин в широком смысле. Считается, что испытание огнем повышает концентрацию бактериофагов в его крови, в том случае, если он когда-либо столкнется с цветком». «Это общедоступное сведение?» — спросила я. «Нет», — сказала Мод. «Я никогда не слышала ничего подобного». Колдения поджала губы. «Твоя сестра права. Это строго оберегаемый секрет». «Выходит, Киран Мрак или не знал, что Орланд обладает частичным иммунитетом и надеялся, что цветок уничтожит нас всех, или же знал и хотел намеренно убрать Орланда», — сказала Мод. «Именно». Колдения закрыла свою деревянную шкатулку и похлопала Орланда по ноге. «Поправляйся. Куда веселее видеть тебя рычащим. На этой прощальной ноте я вас покину. Вам ведь наверняка интересно, откуда дом Крэр продолжает получать эти семена». Волосы на моем затылке встали дыбом. Я открыла дверь, и колдения вышла. «Пожалуйста, скажите мне, что у вас нет где-то теплицы, полной этих чудных растений». Орланд покачал головой. «О некоторых вещах даже я не имею права знать». «Молитвенная комната готова», — сообщила Мод.